Параграф 5. Развитие производительных сил как материальная предпосылка коммунизма. Это отчуждение, говоря понятным для философов языком, может быть уничтожено, конечно, только при наличии двух практических предпосылок. Чтобы стать невыносимой силой, то есть такой силой, против которой совершают революцию, необходимо, чтобы это отчуждение превратило основную массу человечества в совершенно лишенных собственности людей, противостоящих в то же время имеющемуся налицо миру богатства и образования. А оба эти условия предполагают огромный рост производительной силы, высокую степень ее развития. С другой стороны, это развитие производительных сил, вместе с которым уже дано эмпирическое осуществление всемирно-исторического, а не узкоместного бытия людей, является абсолютно необходимой практической предпосылкой еще и потому, что без него имеет место лишь всеобщее распространение бедности, а при крайней нужде должна была бы снова начаться и борьба за необходимые предметы, и значит, должна была бы воскреснуть вся старая мерзость. Это развитие производительных сил является далее необходимой предпосылкой, потому что только вместе с универсальным развитием производительных сил устанавливается универсальное общение людей, благодаря чему, с одной стороны, факт существования лишенной собственности массы обнаруживается одновременно у всех народов. Всеобщая конкуренция. Каждый из этих народов становится зависимым от переворотов у других народов. И, наконец, местно ограниченные индивиды сменяются индивидами всемирно-историческими, эмпирически универсальными. Без этого, первое, коммунизм мог бы существовать только как нечто местное. Второе, сами силы общения не могли бы развиться в качестве универсальных, а поэтому невыносимых сил, они остались бы на стадии домашних и окруженных суеверием обстоятельств. И третье, всякое расширение общения упразднило бы местный коммунизм. Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов, произведенное сразу одновременно, что предполагает универсальное развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения. Этот вывод о возможности победы пролетарской революции лишь одновременно в передовых капиталистических странах и, следовательно, о невозможности победы революции в одной стране, получившей наиболее законченную формулировку в работе Энгельса «Принципы коммунизма», 1847 год, был верен для периода домонополистического капитализма. В новых исторических условиях, в период монополистического капитализма, Владимир Ильич Ленин, исходя из открытого им закона неравномерности экономического и политического развития капитализма в эпоху империализма, пришел к новому выводу о возможности победы социалистической революции первоначально в нескольких или даже в одной отдельно взятой стране, и о невозможности одновременной победы революции во всех странах или в большинстве стран. Формулировка этого нового вывода была впервые дана в статье Ленина о лозунге Соединенных Штатов Европы, 1915 год. Впрочем, наличие массы людей, живущих только своим трудом, массы рабочей силы, отрезанной от капитала, или от возможности хотя бы ограниченного удовлетворения своих потребностей, и характеризующиеся поэтому уже не только временной потерей самой этой работы, как обеспеченного источника жизни, но и вообще совершенно непрочным положением, уже предполагает в силу конкуренции существование мирового рынка. Пролетариат может существовать, следовательно, только во всемирно-историческом смысле, подобно тому, как коммунизм, его деяния, вообще возможен лишь как всемирно-историческое существование. А всемирно-историческое существование индивидов означает такое их существование, которое непосредственно связано со всемирной историей. Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено, не идеал, с которым должна сообразоваться действительность. Мы называем коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние. Условия этого движения порождены имеющейся теперь налицо предпосылкой. Форма общения на всех существовавших до сих пор исторических ступенях, обусловливаемая производительными силами, и, в свою очередь, их обусловливающая, есть гражданское общество, которое, как это следует уже из предшествующего, имеет своей предпосылкой и основой простую семью и сложную семью, так называемый племенной строй. Более подробное определение гражданского общества содержится в том, что сказано выше. Уже здесь видно, что это гражданское общество есть истинный очаг и истинная арена всей истории. Видна нелепость прежнего, пренебрегавшего действительными отношениями понимания истории, которое ограничивалось рассмотрением громких и пышных деяний. До сих пор мы рассматривали главным образом только одну сторону человеческой деятельности — обработку природой людьми. Другая сторона — обработка людей людьми. Пометка Маркса на полях — общение и производительная сила. Происхождение государства и отношение государства к гражданскому обществу.